3.5. Кубит и сфера Блоха. Кубиту в нашей книге отведена исключительно важная роль, поэтому вернемся к нему еще раз, теперь уже с привлечением матрицы плотности, которая помогает глубже понять, что такое кубит, и более подробно его описывает. Пространство двух состояний, когда система может переходить из одного состояния в другое, двухуровневая система, является простейшим гильбертовым пространством. Когда система имеет одно состояние, и оно не меняется, то вообще не имеет смысла говорить о применении методов квантовой теории к такой системе и об описании ее в терминах состояний. Если базисные векторы такого элементарного двухмерного пространства состояний обозначить 0 и 1, то в самом общем виде вектор состояния двухуровневой системы может быть записан в виде вектор y равняется вектор a0 плюс вектор b1 3.9, где a и b – комплексные числа, амплитуды, удовлетворяющие условию нормировки a2, b2, 1. Смотри раздел «Вектор состояния» в предыдущей главе. Напомню, состояние вектор 0 равен c, равен, скобка открыта, 1, 0, скобка закрыта. t – это вектор-столбец, спин вверх. Состояние вектор 1 равно c равно, скобка открыта, 0, 1, скобка закрыта. t тоже вектор-столбец, но спин вниз. Тогда, исходя из основных понятий квантовой механики, определение кубита звучит достаточно просто. Кубит – это вектор состояния двухуровневой системы. Таким образом, кубит – это минимально возможный элементарный вектор состояния. Любой вектор состояния может быть представлен как совокупность таких элементарных векторов. Поэтому кубит – первооснова, исходный кирпичик для всех других векторов состояния любой размерности. Подобно тому, как за единицу классической информации принимается бит 0 и 1, так и в физике квантовой информации кубит определяется как единица квантовой информации. Одним из сложных для восприятия квантовой механики моментов является отсутствие наглядных представлений, когда приходится иметь дело с векторами состояний и матрицами плотности. Как можно сопоставить вектор гильбертового пространства с привычными для нас трехмерными объектами? Один из наиболее простых вариантов такого сопоставления хорошо известен. Это так называемая сфера Блоха. Попытаемся разобраться, что она собой представляет. В простейшем случае, для системы, которая может находиться в двух состояниях, например, вверх и вниз, матрица плотности имеет размер 2 на 2. И для чистого состояния 3.9 она имеет вид r равно вектор y, скобка открыта, y равно f вектор a вектор 2 ab звездочка крышка ba вектор b вектор 2 3.10. Существует и более общее выражение для матрицы плотности кубита, не только для того случая, когда он находится в чистом состоянии, как 3.10, но и для смешанного состояния, когда кубит взаимодействует со своим внешним окружением. 1, 1, r равняется 2, скобка открыта, i плюс p, s, скобка закрыта, равно 2, скобка открыта, i плюс p, x, градус x, плюс p, y, градус y, плюс p, s, z, скобка закрыта, равно 2, поделить на y, p, x, плюс i, p, y, 1, минус, p, z, 0, 3.11, где e – единичная матрица, p равно, левая скобка открыта, p, x, p, y, p, z, скобка закрыта. Вектор Блоха, вектор поляризации, a, s равно, скобка открыта, o, x, o, y, o, z, вектор, компонентами которого являются матрицы Паули, f, 0, 1, крышка, 1, 0, f, 0, минус i, s поделить на a, 0, f, 1, 0, крышка, 0, минус 1, 0, 3.12. Компоненты вектора Блоха определяются как среднее значение матриц Паули. По обычному правилу 3.8. pj равно, oj равно, tr, скобка открыта, p, о, j, скобка закрыта, j равно x, y, z. Три проекции вектора поляризации px, py, pz согласно 3.11 полностью определяют матрицу вектор π 2 равно 1. Плотности кубита. В случае чистого состояния длина вектора поляризации равна 1, то есть в числителе gi в знаменателе 1. И этот вектор описывает сферу единичного радиуса, которая называется сфера Блоха, рисунок 1. В этом случае компоненты Блоха равны. Px равно синус крышка косинус, Py равно синус крышка синус, Pz равно косинус 0. И два вещественных параметра, углы 9 и f, однозначно задают вектор состояния, матрицу плотности, кубита. В случае смешанного состояния длина вектора поляризации становится меньше единицы, то есть 0 меньше вектор π, 2 меньше 1. И он будет расположен внутри сферы. Итак, матрица плотности кубита может быть представлена точкой в нашем привычном трехмерном пространстве. То есть существует взаимно однозначное соответствие между матрицей плотности и точкой шара единичного радиуса. Для чистого состояния замкнутой системы это точка сферы. Чистое состояние, описываемое одним вектором, состояние соответствует точкам поверхности сферы Блоха, а смешанное состояние, описываемое матрицей плотности, точкам внутри шара. При взаимодействии с окружением, при декогеренции, в случае смешанного состояния, вектор состояния как бы погружается внутрь сферы Блоха и будет описывать уже не окружность, а, например, эллипс, что-то похожее на форму яйца. А в самом предельном случае, когда состояние кубита становится максимально смешанным, весь шар, все пространство допустимых состояний сжимается до отрезка на оси квантования между значениями 1/2 и минус 1/2. Этот отрезок тот минимум, который может остаться от кубита, скажем, в самом худшем или лучшем случае. Такая ситуация, например, имеет место при максимальном запутанном состоянии с другим кубитом. Тогда, как уже говорилось выше, смотри выражение 3.5, матрица плотности одного кубита является максимально смешанной. В этом проявляется двойственный характер декогеренции. С одной стороны, она приводит к локализации системы, нарушению когерентного состояния, но с другой, взаимодействие с окружением ведет к квантовой запутанности с этим окружением. Можно еще сказать и так. Предельно возможная декогеренция окружением совпадает с максимальной запутанностью с этим окружением. И реализуется эта ситуация при наличии максимально возможного взаимодействия между кубитами, как в нашем случае, когда они составляют единое целое, максимально запутанное состояние. Можно задать вопрос, а какое количество информации содержит один кубит? Если с каждой точкой на сфере Блоха, с каждым положением вектора состояния сопоставить определенную информацию, то как это ни парадоксально звучит, кубит содержит бесконечный объем информации, и эта информация аналоговая, непрерывная. Кубит, двигаясь по поверхности сферы Блоха, непрерывно изменяет свое состояние, изменяя при этом информацию. Но информация, содержащаяся в кубите, квантовая. Считать с кубита можно только один бит классической информации, либо 0, либо 1. Одно из хорошо известных достоинств квантовой теории заключается в том, что она может одновременно в едином ключе описывать как дискретные, так и непрерывные характеристики системы. Также и в случае кубита, имея два основных состояния, мы можем описать бесконечное число оттенков между этими двумя пограничными состояниями. Управлять состоянием кубита значит управлять амплитудами А и Б в векторе состояния. Эти величины непрерывные, аналоговые, поэтому квантовый компьютер иногда называют компьютером с аналоговым управлением. В настоящее время такое управление кубитами научились реализовывать унитарными обратимыми операциями. Попросту говоря, научились вращать вектор состояния кубита по сфере Блоха, переводя его в нужное состояние, в том числе в нелокальное суперпозиционное или запутанное с другими кубитами, Валиев, квантовые компьютеры и квантовые вычисления. При этом привычные для нас классические состояния кубита составляют бесконечно малую часть его совокупного пространства состояний. В терминах коэффициентов А и Б из бесконечного их числа только два значения соответствуют чистым классическим локальным состояниям, когда либо B0, либо A0. В этом случае нет суперпозиции состояний, и у нас вектор Y равен вектор 0 или вектор y равен вектор 1. На сфере Блоха это только две точки, полюсы, из бесконечного числа других точек сферы. Максимально запутанное состояние – точки экватора. Это уже линия, а не две точки. То же самое можно сказать и о любых объектах окружающей реальности. Их допустимые пространства состояний гораздо шире классических состояний. Классический домен составляет лишь незначительную, бесконечно малую часть совокупной квантовой реальности окружающего мира. В частных случаях, как я уже отмечал, состояниями кубитов можно управлять и целенаправленно получать любые состояния. Именно практическая работа над созданием квантовых компьютеров многое дала для понимания соотношений между различными состояниями и привела к реализации таких переходов. Например, ученые научились переводить кубиты из классического локального состояния в нелокальную суперпозицию преобразования Адамара. Можно назвать этот процесс рекогеренцией. Обратное преобразование справа налево – это декогеренция, и все эти вращения вектора состояния кубита по сфере Блоха можно делать при помощи унитарных преобразований, обратимых на временах меньших времени декогеренции кубита внешним окружением. Еще раз подчеркну, нелокальные суперпозиционные состояния и квантовую запутанность научились создавать для отдельных кубитов. Такие сверхъестественные состояния уже невозможно объяснить ансамблевой интерпретацией, как это делал Эйнштейн, пытаясь уйти от телепатии. Теперь эта телепатия между кубитами выходит на первый план и становится основным рабочим ресурсом квантовой информатики. Квантовая теория помогает глубже вникнуть в смысл некоторых хорошо известных понятий, которыми оперирует эзотерическая литература и восточная философия. Это относится, например, к понятию инь-ян, которое тщетно пытается охватить западный рациональный ум с целью вписать в рамки классических представлений, в то время как в терминах квантовой теории эта неуловимая двойственность выражается очень просто. Инь-ян – это когерентная суперпозиция двух альтернативных состояний. Очень многое свидетельствует в пользу того, что инь-ян соответствует простейшему случаю двухуровневой системы в квантовой механике, то есть системы с двумя ортогональными состояниями, например, с максимальной и минимальной энергией. Это и есть описание в терминах кубита, как вектора состояния двухуровневой системы в виде суперпозиции двух взаимоисключающих состояний. С одной стороны, инь-ян составляет единое целое, и одно из них невозможно выразить через другое, но с другой стороны, можно говорить об их корреляциях, о возможности их перераспределения в системе, о переходах между уровнями, о шевелении коэффициентами амплитудами в векторе состояния, то есть о движении вектора состояния кубита по сфере Блоха. Когда говорят, что инь существует в ян, а ян существует в инь, то имеется в виду их неразделимая целостность, когерентная суперпозиция. В каноне перемен сказано, то, чем является инь-ян, это дао, это основание, это родители перемен, начало и сущность жизни и смерти, сокровищница духа и света, это основа Лао-цзы или 3.13.